Друзья, мы еще споем гимн, который тоже был рожден в годы этих страданий. 319 наших сборников, слова и музыка Николая Мельникова «О тебе пою, Спаситель».